Беседа на сырной неделе против невоздержания Филарета митрополита Московского. Внемлите же себе, да никогда отягчают сердца ваши обидением и пьянством и печальми житейскими, и найдет на вы внезапу день той. Лука, 21 глава, 34 стих. Приближающееся время поста призывает нас к воздержанию. И Святая Церковь сии приготовительные к оному дни расположила как степени, дабы помалу, отъемля тучность пищи и величивая труд молитвенный, возвести нас к совершенству поста и к протяженным подвигам покаяния и молитвы. Но в сие преддверии святого поста, который мы проходим, безрассудные обычаи, как много вносит противного воздержанию и трезвости телесной и духовной. Мне кажется, все должно возбуждать в нас жалость и ревность, подобную ревности Дома Божия, по которой Господь наш бичом из вервий изгнал из преддверия храма продающих и покупающих, превращающих его в дом купли и вертеп разбойников. О, если бы Он помог нам малым бичом, сплетенным из словес истинной целомудрия, если не совсем изгнать, то хотя несколько укротить невоздержание, особенно неистовствующее при входе во святилище поста, и кроме сего нередко угнетающее тело, опустошающие души, истощающие стяжания, расхищающие добродетели, поглощающие способности. «Не млите себе», — глаголит Господь, — «да никогда отягчают сердца ваши обидением и пьянством». Не излишним ли теперь покажется некоторым сие предостережение, и не обидным ли предлагаемое оном подозрение в таких грубых пороках? Не желаем никого подозревать, ни обижать, но напоминаем вам, люди, по собственному мнению, довольно умеренные и трезвые, что сказанное предостережение первоначально дал Господь избранным ученикам Своим, наставление которое Петру, Якову, Иоанну, Андрею не обидно было слышать, не может быть для кого-нибудь из нас ни оскорбительным, ни излишним. То ли одно есть обидение, когда тело не вмещает пищи, то ли одно пьянство, когда ум потоплен в вине и отягченной головы не может носить тело, если в чем нетрудно удостовериться, настоящее назначение пищи и питья есть поддержание и возобновление телесного состава, который неприметным образом непрестанно снедает тление, а вкус пищи и приятность питью даны как средство для сей цели, то каждый кусок пищи, сверхутоление глада, снедаемый для вкуса, есть доля объедения. Каждый глоток питья после угошения жажды и после одобрения сил, употребляемый для приятности, принадлежит к чаше пьянства. Что же суть нашей столы, на которых трудно перечесть различные роды пищи, трудно угадать их состав, трудно упомнить название различных родов питья? Не хитросплетенные ли сети, которые мы расставляем друг другу, чтобы уловить в объедение, хотя иногда тонкое, и в пьянство, хотя, по-видимому, трезвое? И не приметишь, как перейдешь от едения к объедению, как простое употребление питья превратится в пьянство. Надобно прилежно смотреть за собою. Внемлите себе. Сколько различных искусств, веществ, орудий употребляет разумный человек для того, чтобы наполнить малые и несмысленные чрева. Как унижается разум, когда истощается в изобретениях, чтобы дань, ежедневно требуемая чревом, как неумолимым владыкою, была ему приносима как можно в большем изяществе и была им приемлема как можно в большем количестве. И как ругается над сим раболепствующим разумом чрева, концом всех его забот об излишестве полагая нистоту и смрад. Восклонись, несчастный поклонник чрева, и если ты не можешь вдруг выше себя вознести твоих очей, встань прямо перед зеркалом и посмотри, не написан ли на самом тебе закон против раболепства чреву? Не видишь ли, что выше чрева твоего есть грудь, в которой живет сердце, желающее добра, чувствующее любовь, что над нею еще возвышается голова, в которой царствует ум, созерцающий истину, разум, мыслящий о вероятностях, что под тою и другою, как бы под небом и землею, ад, низвержено темное чрево, не умеющее ни мыслить, ни желать? Много ли нужно проницания, чтобы приметить, что оно не владычествовать должно над высшими областями, но быть в служении, в порабощении, в презрении? Если, напротив, ты стараешься более и более угождать чреву в том, чего оно слепо требует, для него желаешь, для него вымышляешь, то берегись, чтобы оно не сделалось у тебя сильнее и выше головы, и своей безобразной тяжестью не стало стеснять и подавлять благороднейших действий ума и сердца. Не млите себе, да никогда отягчают сердца ваши обведением и пьянством. Под именем сердца Господь разумеет вообще внутренность человека, что можно видеть из его собственного другого изречения, в котором он сии слова соединяет, изъясняя одно другим. «Изнутри Бо глаголит, от сердца человека помышления злая исходят». Итак, под именем сердца, как внутренности вообще, в изречении Господнем разуметь должно духовные силы человека с их действиями и совершенствами, в особенности разум, силу хотеть и способность познавать. Смотрите, на что, наконец, может обрушиться подавляющая тяжесть пресыщенного чрева. Внемлите себе, да никогда отягчают сердца ваши. Мы не примечаем, скажут, может быть, чтобы люди, менее других воздержанные, пищи те менее, потому пользовались способностью разума и силой воли. Не спорю, что некоторые из них, даже лучше других, пользуются способностью разума, чтобы понимать и изобретать тонкости удовольствий для чувств и воображения, и сильнее других влекут законом желаниями. Дух таких людей носится как пар над теплыми явствами или немного выше, но когда надо вознести мысли и сердце горе, выше сих, видимых небес, которые, хотя и тонкие, но суть телесны и потому еще ниже области, свойственной духу чистому, когда надобно устремить желание к Богу, тогда оказывается, что пресыщением отягченное чрево, как гиря, висит под крылами духа и тянет его к земле, так что при всех усилиях он более пьется о землю, нежели возлетает к небу. Животные, многопищные и тучные, не могут бегать так скоро, как малопищный олень. Подобно сему, чревоугодник не может быть так деятельный и благопоспешен в подвигах, как воздержанный. Вы знаете, человек пал, но как? Не отягченный ли запрещенным плодом чрева не зринуло его из блаженного рая на несчастную землю? Отягчай он боли, и оно не извлечет тебя с земли в глубину ада. Подлинно, что не спровергнуло Содому столь ужасным образом. Гордость, ответствует пророк, в сытости хлеба и в изобилии вина, и сластолюбство ваша та и черия, сие бяша ей и черем и я. Иезекииль, 16 глава, 49 стиха. Подобным, но еще более ужасным бедствием угрожает Господь чревоугодникам. Найдет, говорит, на вы внезапу день той. Какой день? День, которого только малый образ, только предвещание показано было в грозный день Содомы. День, который угрожает не одному или нескольким роскошным и сладострастным городам, но целой вселенной, который заставит издыхать человеков от страха и чаяния грядущих на вселенную, в которую приедет Господь в тьмах святых ангелов своих, сотворите суды о всех делах нечестиях, ими же нечествовавша. Послание Иудина, 14 и 15 стихи. Господь неоднократно внушает нам, что сей страшный день, особенно нечаянно, постигнет тех, которые преданы невоздержанию, роскоши, попечениям о выгодностях и приятностях жизни. «Яко же Бог говорит, беху в дни прежде потопа, ядущие, пьющие, женящиеся и посягающие, до него же дне в ниде Ное в ковчег, и не уведеша, до неже прииде вода и взят и вся, так убудет и пришествие Сына Человеческого». Матфей, 24 глава, 38-39 стихи. И еще говорит, яко же бысть в дни лотовы, ядяху, пияху, куповаху, продаяху, саждаху, сдаху. Вон же день изыди лот от содомлян, а дожди камык горящ и огонь с небесе, и погуби вся. А потому же будет и в день Он же Сын Человеческий явится. Лука, 17 глава, 28-30 стихи. Поистине, людям, которые гортань отверзается не для того, чтобы воспевать славу Божию или изрекать пред Богом желание сердца, но для того, чтобы, подобно гробу, поглощать и обращать в тление все, что лучшего живет и растет на земле, которые проводят половину жизни в труде обременять свое чрево, а другую в труде влачить сие бремя, у которых вино волнует кровь и отуманивает голову, где им помышлять о делах небесных, прозирать в сокровенные судьбы Божьи, вникать в словеса пророческие, примечать знамения времен, стоять на страже в ожидании грядущего Царствия Божия, которое совсем не по них, поскольку оно не есть брашно и питье. Ну вот, что еще особенно страшно. Сия преобладающая роскошь, сие, не помнящие Бога и себя невоздержание, не только могут быть внезапно постигнуты судом и поражены правосудием Божиим, но и составляют, по словам Господним, одно из предваряющих обстоятельств и как бы преддверие его страшного суда. Отягчают сердца ваши объедением и пьянством, и найдет на вы внезапу день. Что же должны мы подумать, когда видим, что и богатый, и бедный дома кормчемницы рано и поздно на перерыв работают чреву, что чрево поглощает обширные стяжания и наследие, что люди, которые с трудом приобретают насущный хлеб, необильные плоды своего труда и пота, истощают на излишество и невоздержание, грубые или утонченные, на прихоти, нетребуемые и незнаемые природою, что провозглашение праздника, даже предварение о посте, сии по намерению церкви, орудия к возвышению благоговения, превращаются в орудия к усилению роскоши, подобно священным сосудам, употребленным для украшения Вавилонского пиршества. О, как опасно, да не найдет навы внезапу день твой. Попечемся, братья, как бы нам ясти пить во славу Божию, а не во вред себе и во оскорбление подателю благ Богу. Уступите гладу и жажде, но не вооружайтесь против воздержания поста. Пусть хлеб насущный укрепляет сердце человека, пусть вино в меру возвеселит сердце печального или одобрит немощного. Едите, скажем, если угодно, и сие с неимею и эздрою. Едите тучное и пейте сладкое, но в знамение того, яко свят есть день Господеви нашему. Неемия, 8 глава, 10 стих. А не безвременно и без меры по образу тех, их же Бог чрева. Во всякое же время внемлите слову Господню и внемлите себе, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством, и найдет на вы внезапу день суда. Но да будут сердца наши светильниками мудрых дев, полными елея благодати, горящими любовью, а светлыми верою, да будут готовы встретить судью яко жениха и праздновать с ним в небесном чертоге его вовеки. Аминь.